Гостеприимная Арктика? Труднодоступные земли притягивают не только искателей рискованных приключений, но и любителей всего необычного, таинственного. Коренные народы Севера быстро сообразили, что пришельцы из южных стран жаждут услышать от них загадочные и невероятные истории. И аборигены Заполярья щедро подчивали путешественников своими былями и небылицами, преданиями и мифами. Многое из услышанного на севере принималось на веру, и спустя какое-то время легенды преподносились со страниц газет, журналов, книг, как реальные события. В первой четверти прошлого века в Европе и Америке были весьма популярны книги Вильялмура Стефансона «Белокурые эскимосы» и «Гостеприимная Арктика». Автор этих работ приобрел известность исследованиями моря Бофорта и ряда северных островов. В своих путешествиях он уделял немало внимания изучению быта, культуры, истории, поверий и легенд эскимосов. А еще Стефансон уверял читателей, что Арктика вовсе не такая опасная и коварная, как о ней пишут многие исследователи. В этом его поддержал ученый-путешественник Сторкерсон. После проведения в 1918 году нескольких месяцев на дрейфующей льдине в море Бофорт он писал: «Мы подтвердили то, что доказала вся экспедиция Стефансона, а именно, что Полярное море является гораздо более гостеприимным, чем принято думать. Моя партия из 5 человек смогла прожить на льду безопасно и с достаточным комфортом в течение 8 месяцев, причем мы ни разу не оставались без еды. Правда, я там заболел астмой, но это случается с людьми, живущими в любой стране и в любом климате, насколько я могу судить. Прожить на льду 8 лет нам было бы не труднее, чем 8 месяцев». Что ж, автор этих строк Сторкерсон имел право на подобное оптимистическое высказывание. Ведь он на себе испытал трудности выживания в Арктике и вышел победителем. Многие считали, что его экспедиции просто повезло. И с направлением дрейфа, и с погодой, и с удачной охотой. Но такое случается редко. В отличие от Сторкерсона, Руаль Амундсен был возмущен выводами Вильялмура Стефансона. Книга «Гостеприимная Арктика» является весьма опасным искажением условий действительности, писал он. Глупые россказни Стефансона ввели в заблуждение многих серьезных исследователей. Мне приходилось то тут, то там встречать высокообразованных людей, которые принимали эти басни за истинную правду о жизни Севера. Я слышал, они выражали удивление по поводу моих тщательных приготовлений к экспедиции. Я стремился взять с собой достаточное количество провианта в концентрированном виде. К этим россказням присоединилось еще распространившееся мнение, что путешествие на Северный полюс немногим отличается от веселой охоты, во время которой можно с удобствами прогуливаться по льду, останавливаться время от времени, чтобы застрелить какую-нибудь живность, не заботясь о пропитании на день грядущий. Понадобится больше 50 лет, чтобы большинство здравомыслящей публики убедилось, что деньги, разумно потраченные на снабжение продовольствием арктической экспедиции, деньги, брошенные не на ветер. Своими фантастическими россказнями Стефансон нанес неизмеримый вред действительно серьезному исследованию полярных стран. Как неубедительны были гневные слова Амундсена, работами «Белокурые эскимосы» и «Гостеприимная Арктика» зачитывались во многих странах. Они стали настольными книгами для тысяч стокгольмских мальчишек.